Глава 10. Красноречие Сарумана. Они прошли разрушенным туннелем, выбрались на каменный завал, и перед ними предстала черная громада Ортханка. Ее окна-бойницы угрюмо и грозно обозревали разоренную крепость. Вода почти совсем спала. Остались замусоренные, залитые водой ямины, в мутной пене, но большей частью дно каменной чаши обнажилось, являя взору кучи ила, груды щебня, почернелые провалы и торчащие в кривь и в кость столбы. У щербатых закраин громоздились наносы, за стенами виднелась извилистая, заросшая темно-лохматой зеленью лощина, стиснутая высокими горными отрогами. Со стороны северного пролома к Ортханку приближалась вереница всадников. «Это Гэндальф и Теоден с охраной», — сказал Леголас. «Пойдем к ним навстречу». «Только поосторожней», — предупредил Мэри. «Плиты разъехались, того и гляди, оступишься и провалишься в какую-нибудь бездонную шахту». Они пробирались по расколотым осклизлым плитам бывшей главной дороги от ворот к башне. Всадники заметили их и подождали, укрывшись под сенью огромной подбашенной скалы. Гэндальф выехал им навстречу. «Мы с древним основательно побеседовали и о том, о сём договорились», — сказал он. «А все прочие, наконец-то, хоть немного отдохнули, пора и в путь. Вы тоже, надеюсь, удосужились отдохнуть и подкрепиться?» «Еще бы», — отозвался Мэри. «Подымите, то удосужились. Для начала и напоследок. Мы теперь даже на Сарумана не очень сердимся». «Ну вот как», — сказал Гэндальф. «А я все-таки сержусь. Тем более, что с ним-то как раз и придется сейчас иметь дело. Разговор предстоит опасный, а может и бесполезный, но неизбежный. Кто хочет, пошли со мной, но глядите в оба. Учтите, тут не до шуток». «Я-то пойду», — сказал Гимли. «Охота мне толком на него поглядеть и сравнить с тобой. Будто уж вы так похожи». «Немного вы ли захотел, любезнейший гном?» — сказал Гэндальф. «Если Саруману понадобится, ты его от меня ни за что не отличишь. И ты думаешь, у тебя хватит ума не поддаться на его уловки? Ну что ж, посмотрим. Как бы он только не заортачился, чересчур уж много собеседников. Он там, я правда, велел на глаза не показываться, так что, пожалуй, он и рискнет». «А чего опасного?» — спросил Пин. «Стрелять он, что ли, в нас будет? Огнем из окон поливать? Или околдует издали?» «Да, наверное, попробует околдовать в расчете на ваше легкомыслие», — сказал Гэндальф. «Впрочем, кто знает, что ему взбредет на ум и что он пустит в ход. Он сейчас опаснее загнанного зверя, помните? Саруман — коварный и могучий чародей. Берегитесь его голоса». Черная скала, граненое подножие Ортханка, влажно поблескивала. Ее чудовищные острые ребра, казалось, только что вытесаны. Несколько щербин да осыпь мелких осколков напоминали о бессильной ярости онтов. С восточной стороны, между угловыми столпами, была массивная дверь, а над ней — закрытое ставнями окно, выходившее на балкон с чугунными перилами. К дверному порогу вели 27 широких и гладких круговых ступеней, искусно вырубленных в черном камне мастерами незапамятных лет. Это был единственный вход в многоглазую башню, из-под лобья, глядевшую на пришельцев рядами высоких и узких стрельчатых окон. Гэндальф и Конунг спешились у нижней ступени. «Я поднимусь к дверям», — сказал Гэндальф. «Я бывал в Ортханке, а козни Сарумана не застанут меня врасплох». «Я тоже поднимусь», — сказал Конунг. «Мне, старику, никакие козни уже не страшны. Я хочу лицом к лицу встретиться с врагом, который причинил мне столько зла. Мне поможет взойти Эомер». «Да будет так», — скрипел Гэндальф. «А со мною пойдет Арагорн. Остальные пусть подождут здесь. Хватит с них и того, что они увидят и услышат отсюда». «Нет», — воспротивился Гимли. Мы с Леголасом желаем смотреть и слушать вблизи. У наших народов свои счеты с Саруманом. Мы последуем за вами». «Ну что ж, следуйте», — сказал Гэндальф, и бок о бок с Теоденом медленно взошел по ступеням. Всадники разъехались по сторонам лестницы и остались на конях. Тревожно и недоверчиво поглядывали они на страховидную башню, опасаясь за своего государя. Мэри с Пином присели на нижней ступени, им было очень не по себе. — Это ж по такой грязище от ворот не меньше полумили, — ворчал Пин. — Их удрать бы сейчас потихонечку и спрятаться в караулке. Чего мы сюда притащились? Нас и не звал никто. Гэндальф ударил жезлом в двери Ордханка. Они отозвались глухим гулом. — Саруман! — громко и повелительно крикнул он. — Выходи, Саруман! Ответа долго не было. Наконец растворились ставни за балконом, но из черного проема никто не выглянул. — Кто там? — спросили оттуда. — Чего вам надо? Теоден вздрогнул. — Знакомый голос, — сказал он. — Кляну тот день, когда впервые услышал его. — Ступай, позови Сарумана, коль ты у него теперь в лакеях, Грима Гнилоуст, — сказал Гэндальф. И без оттяжек. Ставни затворились. Они ждали. И вдруг послышался другой голос, низкий и бархатный. Очарование было в самом его звуке. Кто невзначай поддавался этому очарованию, услышанных слов обычно не помнил, а если припоминал, то с восторженным и бессильным трепетом. Помнилась же более всего радость, с которой он внимал мудрым и справедливым речам, звучавшим как музыка, и хотелось как можно скорее и безогляднее соглашаться, причащаться этой мудрости. После нее всякое чужое слово язвило слух, казалось грубым и нелепым. Если же ее оспаривали, то сердце возгоралось гневом. Иные бывали очарованы, лишь пока голос обращался к ним, а после с усмешкой качали головой, как бы разгадав штукарский трюк. Многим было все равно, что кому говорится, их покорял самый звук речей. Те же, кому эти речи западали в душу, уносили восторг и сладкий трепет с собой. Бархатистый голос слышался им непрестанно. Он объяснял, уговаривал, нашептывал. Равнодушным не оставался никто. И немалое требовалось усилие, чтобы отвергнуть вкрадчивые или повелительные настояния этого мягкого и властного голоса. — Ну, что случилось? — укоризненно вопросил он. — Непременно нужно меня тревожить. Вот уж поистине покоя нет ни днем, ни ночью. В укоре была доброта и горечь незаслуженного оскорбления. Все удивленно подняли глаза, ибо совсем бесшумно, невесть откуда у перил появился старец, снисходительно глядевший на них сверху вниз, кутаясь в просторный плащ непонятного цвета. Цвет менялся на глазах, стоило зрителям сморгнуть или старцу пошевелиться. Лицо у него было длинное, лоб высокий, темноватые глаза смотрели радушно, проницательно и чуть-чуть устало. В белоснежной копне волос и окладистой бороде возле губ и ушей сквозили черные пряди. — Похож. Да не слишком, — пробормотал Гимли. — Что же вы молчите? — молвил благосклонный голос. — Ну, хотя бы двое из вас мне хорошо знакомы. Гэндальф, увы, знаком слишком хорошо. Едва ли он приехал за помощью или советом. Но как не узнать тебя, повелитель Ристании Теоден? Твой герб горделиво блещет и благородна осанка конунга из рода Эорла. О, достойный отпрыск преславного Тенгела! Отчего ты так промедлил? Зачем давно не явился как друг и сосед? Да и сам я хорош. Надо мне было повидаться с тобой, владыка из владык западных стран, в нынешние грозные годы. Надо бы остеречь тебя от дурных и малоумных советов. Но, может, статься еще не поздно. Тяжкий урон нанес ты мне ради бранной славы со своими буйными витязями, но я не помню зла и готов, несмотря ни на что, избавить тебя и царство твое теперь уже от неминуемой гибели, ибо в пропасть ведет тот путь, на который тебя заманили. Скажу больше, лишь я один в силах тебе помочь».